Глава 68. Заур. Что мне делать, любимый, я не знаю. Таня такая милая, теплая, расслабленная после утреннего занятия любовью. Я все время жду начала родов, ведь все может случиться с минуты на минуту. Танюш, отвлекись. Давай я сегодня освобожусь пораньше, сходим, купим малышке что-нибудь. Коляски до сих пор нет. Не знаю, все ли у нее есть из одежды. Заур, у нас столько одежды, что на троих детей хватит. А коляску, да, надо купить. Хорошо, приедешь за мной в 5, я буду готова. Или мне к тебе в офис приехать? Не вздумай, Тань, предостерегаю ее. Не надо с таким огромным животом никуда ехать. Я приеду и отвезу тебя. Мне самому безумно не хочется оставлять жену на последних сроках беременности без присмотра. Но я провел в отпуске 1,5 месяца, и бизнес настойчиво требует моего внимания. В 9 утра я уже в офисе, пью кофе, вникаю в процессы. Тигран возится со мной до обеда, все объясняет, показывает новые проекты и планы. Все же хорошо, когда есть старший брат, который вел за тебя все дела, пока ты налаживал отношения с женой в отпуске. В обед немного расслабляюсь, переписываюсь с Таней, пишу, как соскучился по ней. И это правда. Я люблю ее даже сильнее, чем в самом начале наших отношений. «К Зауру Асхадовичу нельзя!» — слышу строгий голос моей секретарши. «Нельзя!» — сказала! Отчаянно защищает женщина вход в мой кабинет. Но это не помогает. Дверь в мой кабинет едва ли не сносится с петель. Раздраженно поднимаю глаза от планшета. «Заур, я скажу тебе, чего бы мне это ни стоило!» «Синявкина! Опять она! Ну что за плесень? Она реальная черная плесень, которую можно только выжечь дотла!» «Уйди от меня, дура старая!» — вопит Синявкина, отталкивая от себя мою секретаршу. «Прекрати дебош, иначе я вызову охрану!» — предупреждаю я. «Кстати, как ты через нее просочилась? Я ведь приказ отдал тебя не пускать!» «У меня везде есть свои люди!» — хмыкает Синявкина. «Но это не важно! Выслушайте меня, Заур Асхадович, а потом решайте, что со мной делать!» «Пошла вон отсюда!» — встаю я из-за стола с намерением вытолкать ее в зашей. «Не пойду!» — визжит растрепанная девка. «Я беременна от вас! Вот!» Ноги мои подгибаются, и я тяжело опускаюсь обратно в кресло. «Не звезди!» «И не думала!» — заявляет нахалка. «Вот мой тест на беременность!» Ковыряется она в своей сумке, выкладывает картонный столбик мне на стол. Брезгливо, с омерзением кашусь на него. 2 полоски. Черт! «Ты же таблетки выпила, я сам лично тебе их в рот засунул», — заявляю я. «Таблетки не подействовали», — победоносно ухмыляется сволочь. «Я рожу вам сына, Заур Асхадович! Радость-то какая! Мы теперь с вами на всю жизнь повязаны!» «Млять!» Во мне поднимается дикая злость и протест. Я же все сделал, чтобы не допустить этой беременности. «Ну как же так? Я не представляю, что сделает Таня, когда узнает об этом!» «А она узнает. Эта дура ей фотки теста уже, небось, в личку послала!» «У меня совсем нет денег, Заур Асхадович», — признается Синявкина. «Подкиньте мне 1050 для начала на витаминки для вашего сына. Да, и квартирку мне поприличней снимите. Вон вашей Гримзе прикажите квартиру мне подыскать. Приличную. В центре Москвы. Ваш наследник должен расти в комфортных условиях». Я настолько зол на эту дуру, что в глазах темнеет и руки чешутся, чтобы шею ей свернуть. Только-только моя семейная жизнь с женой начала налаживаться, как тут возникла эта дура. Еще права качает. Выхожу из-за стола. Иду на эту дуру. «Заур Асхадович!» Должно быть, у меня сейчас такой зверский вид, что Синявкина едва ли в штаны от страха не накладывает. — Заур Асхадович, вы чего? — Хватаю ее за шею. Сильно хватаю, синяк может остаться. Она начинает кашлять и сипеть, закатывает глаза. Еще сильнее надавлю, и все мои проблемы решатся раз и навсегда. Но за такое дадут реальный срок. А сидеть из-за этой мрази я не хочу. «Вызови охрану!» — кидаю своей испуганной секретарше. Та бросается к селектору. Тем временем я дотаскиваю Синявкину по коридору до лестницы. Трое бравых охранников уже взбегают вверх по ступеням на мой этаж. Передаю им Синявкину и брезгливо отряхиваю руки. «Чтобы духу ее здесь не было!» — приказываю я. «Еще раз она сюда просочится, я уволю нахрен всю охрану!» «Поняли, шеф!» — виновато гундосят они, скручивая Синявкину и складывая ее пополам. «Пошла, пошла!» «Я тебе отомщу, Заур!» — визжит Амалия, как полудурочная. «Я этого так не оставлю! Ты мой! Слышишь, Заур? Я тебя этой корове не отдам!» Хмыкаю на это в ответ. «Бред сумасшедший! О какой корове, интересна речь?» «Совсем чердак у дамочки потек!» Стараюсь успокоиться. Возвращаюсь в кабинет, но меня трясет всего. Вижу на своем столе полосатый тест, и меня тянет блевать от омерзения. Настолько я был рад Таниному положительному тесту, настолько сейчас мне отвратителен результат Синявкиной. Беру салфетку и через нее только касаюсь мразотной картонки. Скомкиваю это непотребство и выкидываю в урну. «Зайдите!» — приказываю секретарше. Та с невозмутимым видом появляется через мгновение в моем кабинете. «Будьте добры, вынесите мусор отсюда!» Прошу я, пытаясь избавиться от мерзотного теста как можно быстрее.